Этика. Как устроен человек или ключ к тому, как справляться со всеми несчастьями. Почему я часто делаю то, о чем жалею? Как понять, правильно ли я поступаю? Почему я несчастлив, когда у меня все есть? Как ничего не бояться? Как стать счастливым? Что выбрать? Быть добрым или справедливым? Должен ли человек что-то государству? Бывает ли настоящая любовь? А настоящая дружба? В чем смысл жизни? Чтобы хорошо подготовиться к жизни, нужны разум или петля. Диоген Синопский. Мы с вами добрались до самого главного, до желтка в яйце, как называли этику стойки. Все, что было до, лишь подготовка к тому, о чем мы будем говорить сейчас. Законы этики — это следствие физических законов этого мира, вычисленные с помощью логики. Есть Бог, значит, есть и добродетель. Есть судьба, значит, есть и принцип «зависит-не зависит». Предупреждаю вас, что этика — как огромный пазл, все ее части связаны друг с другом. Невозможно понять смысл жизни без понимания добродетели. Невозможно понять добродетель без понимания блага. Невозможно понять благо без смысла жизни. Мы будем по кусочкам собирать этику, пока вы не увидите всю картину целиком. Этот процесс, несомненно, изменит вас. Ведь изучение философии — это духовные поиски. Чем глубже мы погружаемся, тем сильнее меняется наше мировоззрение. Мы подтверждаем то, что интуитивно всегда казалось нам правдой, и разрушаем то, во что верили годами. Главное, после не останавливаться и продолжать познавать закон этого мира и наше место в нем.